Глава 5. Окна дома светились, но и оконце избенки желтело. Рябинин пошел на него по крепкой, уже окаменевшей дорожке. Задеваемая им трава позванивала далеким, почти неслышным звоном. Так неотгаданно звенело в детстве. Он распахнул дверь, в потешные избушки не стучат, и осторожно переступил высокий порог. Почти горячий воздух, еще крепче настойный на травах, сосне и вареной картошке, застелил очки паром. Рябинин снял их и помахал у колен, где воздух был прохладнее. «Я знал, что вы придете», — сказал Слежевский. «Откуда?» — стены шепнули, — не улыбнулся он. Слежевский был в одной рубашке, чисто выбритый, розовый от обильного тепла. Блестящие черные волосы зачесаны гладко, словно пришел в свое конструкторское бюро. Или ждал его, следователя. Ведь стены шепнули. «Ничего не вспомнили?» «Нет, вы разденьтесь, тут жарко». Рябинин скинул свое пальтецо и сел на просторную и теплую лавку. В бок ему сразу садануло жаром от печки плиты. Гудел полуведерный эмалированный чайник, набирая силу. «Олег Семенович, вы тут и живете?» «Тут». «А в доме кто?» «Ребята». «В дом-то пойдете?» Он не ответил, прислушиваясь к подземному гулу. Чайник вскипел. Слежевский начал заваривать чай, делая это не спеша и обстоятельно. Вопрос свой Рябинин не повторил, глупости не повторяют. «Пейте». Бокастая фаянсовая чашка стала на скобленную столешницу, на овалы проступающих годовых колец. Без блюдца она для города, как и конфеты. Рябинин взял кусок колотого сахара и начал пить в прикуску. «Жарко у вас», — сказал Рябинин, млея от тепла и чая. «А мне холодно». «Неужели?» «Сижу, будто прижатый спиной к леднику». «Постарайтесь забыться», — глупо посоветовал Рябинин. «Как?» «Не думайте о ней». «Не могу». «Думайте о детях», — опять неудачно подсказал следователь. Он знал, что удачного тут ничего не скажешь. И все-таки был один простой рецепт, противоположный его совету — дать выговориться. Это больно, как промывание раны, зато быстрее затягивает. «Расскажите мне о ней», — попросил Рябинин. «О ком?» — удивился Слежевский, уже привыкший не прикасаться к ее имени. «О жене». «Об Анне?» «Не могу». «Потому что были слишком счастливы?» «А что такое счастье?» Слежевский привстал и надвинулся на гостя через стол, через нетронутый свой чай, через пространство, разделяющее их до сих пор. Узкая прядь волос влажно упала на лоб, перечеркнув его черной полосой. «Не знаю», — ждуще поощрил Рябинин. «И никто не знает, приборчика-то нет». «Какого приборчика?» «Который показывал бы счастье. Ходить с подключенным. Как зашкалило, так кричи, чтобы мгновение остановилось». Он осел на скамейку, глянув на следователя виновато. Рябинин отхлебнул чай. Был в нем какой-то посторонний дух. Видимо, пачка впитала богатые запахи избушки. «Счастья нет, а есть счастливые», — негромко заметил Слежевский, касаясь чашки пугливыми пальцами. «Это кто же?» «Кто умер внезапно?» «Анна счастливая. И есть несчастные, которые перед смертью долго мучаются, вроде меня». «Умирать никому не пора», — буркнул Рябинин. «Время лечит раны. Залечит ли оно душу Слежевского? Есть такие раны, которые времени не подвластны. И тогда оно, время, берет эту незарубцованную душу в свое небытие, ибо нет у нее иного пути». «А знаете, как мы познакомились?» — спросил Слежевский, проясняясь лицом, до которого то далекое время сумело дотянуться. «На улице поскользнулась и упала девушка. Я подбежал, помог ей встать. Чулок порван, на руке ссадина. Говорю, что до свадьбы все заживет. А она, нет, не заживет. Удивляюсь, почему же? Оказывается, свадьба завтра. Он задумался. Что-то вроде улыбки тронуло его усики. Рябинин не перебил вопросом. Может быть, только прошлое и осталось у этого человека. «На свадьбу она не пошла», — почти гордо бросил он. «Как не пошла?» Впервые за все их разговоры Слежевский глянул на следователя с проникающим любопытством. «Что перед ним? Кто перед ним?» «Вы женщин знаете?» — наконец спросил он. Рябинин не был в этом уверен. Ему не нравилось деление психологии на женскую, молодежную, старческую, профессиональную. Есть психология человека, а все остальное лишь частные случаи человеческой психологии. «Постольку поскольку», — уклонился Рябинин от прямого ответа. «Что предпочтет женщина, любовь или замужество?» «Думаю, то и другое. А если нужно выбрать?» «Любовь?» Рябинин даже не задумался. «Нет, замужество. 90% женщин скорее согласится на замужество без любви, чем на любовь без замужества». «Сомневаюсь. Семья для женщины дороже любви». За сосновой стеной раскинулся стылый ноябрьский вечер с загородной темнотой и просторными ветрами. За сосновой стеной жил тихой жизнью уставший за день поселок. Где-то далеко за сосновой стеной бегал Петельников, а он, следователь, разомлевший от близкой печки, сидел в духмяной избушке, пил с потерпевшим чай и говорил о любви. «Что такое женская любовь? Это проекция инстинкта материнства на мужчину». «А что же тогда мужская любовь?» – заинтересовался Рябинин. «Соответственно, инстинкт отцовства, его проекция на женщину». «Но полно мужчин, с которыми этот инстинкт и рядом не лежал». «Влюбляются мужчины только с разбуженным инстинктом отцовства». «Кто и где его будет?» «В детстве, при общении с братишками и сестренками». «Странная теория. У вас был разбужен?» «Я вырос в многодетной семье». Ни одну мысль, сколь бы она ни оказалась странной, Рябинин не отвергал слету. Теория Слежевского была не такой уж странной. Всему главному человек научается в детстве, может быть, и любви. А женский интеллект, все-таки усомнился Рябинин. Истинная женщина живет не интеллектом, а инстинктом. Он ей подсказывает, что любовь вроде красивого шарика – «Сейчас в руке, сейчас улетел». «Но вы сказали, что...» «Анна не послушалась инстинкта. Мы с ней пробродили весь день и почти всю ночь, и ее свадьба не состоялась. Предпочла любовь, а не семью». «Да, но через 3 месяца я женился на ней». «И все-таки по любви», — заключил Рябинин. «Думаете, это так важно? Жениться-то...» «По любви жениться, без любви, да хоть по ненависти, дело не в этом». Рябинин хотел спросить, в чем же дело, но Слежевский встал и прильнул к окошку, маленькому, как телевизионный экран. «По-моему, вас ищут».